Глава 10. Поселение «Благословенное начинание», кристаллическая провинция, планета Кедрония, 4КВ-67-3, 7-11 Сепрария 416 года эры восстановления. Ее тело избавили от повреждений, но свободный дух, знающий, медлил с возвращением в тело. Дух, знающий, пребывал на тайных путях мироздания. Его грели невидимые солнце темной стороны Вселенной. Он слышал отзвуки частиц и энергии неведомых времени, ибо они древнее времени, древнее и самой сердцевины последовательности, из которой родилось время. Он наслаждался отсутствием пастырских сетей материи и тронного бремени исчислений. На этих путях не было ничего запретного. Но великие знания, обитающие на них, были необъятными для понимания и неразделимыми на малые знания. Дух знающий ощущал окружающую его истонченность, смущенную неполноту и потерянность материи. И смущение трехмерного мира отвращало дух от телесности. В срединной реальности галактические облака губили в своих столкновениях миллиарды миров, мертвая, извращенная материя падала в бездны черных дыр, и все, созданное звездным светом, превращалось в ничто, истираемое всеми видами и породами времени. И безграничные разумы высших миров не утомляли свое внимание этой истертостью, а в той узкой, плоской и тесной ячейке срединных миров, где обитало тело, события шли своим чередом. На векторе линейного пространства медленно проворачивались шестерни обычного невозвратного времени. В медицинский блок поселения «Благословенное начинание» приходили какие-то люди, осматривали тело и уходили. В блок, по настоянию старого доктора Авла Кирински, поместили паукообразного киборга-патрульного, извлеченного военными из необъятных технических резервов базы «Гардик», неспящие зрительные органы, скопированные его создателями с глаз земной рептилии, неусыпно смотрели на тело знающей. Мощные лапы и парализатор киборга приготовились остановить бегство этого тела или усмирить его агрессию. Но тело не двигалось. Приборы блока сообщали врачам, что оно пребывает в промежуточном состоянии между комой и сном. Приборы обнаружили в спящем мозгу зону с необъяснимым типом ментальной активности. Ее сканировали через каждые 20 минут, ожидая сюрпризов, но их не было. Тело покоилось. Дух блуждал запретными путями, ощущая вселенскую неполноту. Киборг и его хозяева ждали.